На лице княгини изобразилось удивление. Она поглядела на сыновей, на посла и на пана Лангина, словно бы по их виду собираясь угадать, о чем речь, и с некоторой тревогой в голосе сказала: «Покорная слуга вашей милости». Посол хотел удалиться, но она ему не позволила, а сама с сыновьями и наместником перешла в уже известные нам, увешанные доспехами и оружием, сени. Молодые князья расположились в ряд за спиною матери, а она, стоя перед Скшетузским, спросила: «О каком же деле, ваша милость, говорить желаешь?» Наместник быстро, почти сурово, поглядел на нее. «Прости, сударыня, и вы, молодые князья, что против обычая, вместо того, чтобы через достойных послов действовать, сам в деле своем ходатаем буду. Увы, другой возможностью не располагаю. А раз чему быть, того не миновать, то без долгого кунктаторства представляю вашей милости, сударыня, и вашим милостям, как опекунам, мою покорную просьбу соблаговолить княжну Елену мне в жены отдать. Если бы в минуту эту, в зимний этот день, молния ударила в Майдан Разлогов, она бы произвела на княгиню с сыновьями впечатление меньшее, чем слова наместника. Какое-то время они с изумлением глядели на гостя, а тот прямой, спокойный и, на удивление, гордый, стоял перед ними, словно бы не просить, но повелевать намеревался. Не зная, что ответить, княгиня принялась спрашивать: «Как это? Вам, сударь? Елену?» «Мне, любезная сударыня, и это мое твердое намерение». С минуту все молчали. «Жду ответа вашей милости, сударыня». «Прости, милостивый государь», — ответила, несколько придя в себя, княгиня, и голос ее стал сух и резок. «Просьба такого кавалера — честь для нас немалая, да только ничего из этого не получится, ибо Елену обещала я уже другому». «Однако подумай, сударыня, как заботливая опекунша, не будет ли это против воли княжны, и не лучше ли я того, кому ты ее, сударыня, обещала?» «Милостивый государь, кто лучше судить мне? Возможно, ты и лучше, да нам-то что, раз мы тебя не знаем?» На эти слова наместник выпрямился еще горделивей, а взгляды его сделались ножа острее, хотя и оставались холодными. «Зато я знаю вас, негодяи!» — рявкнул он. «Хотите кровную свою мужику отдать, лишь бы он вас в незаконно присвоенном имении оставил?» «Сам негодяй!» — крикнула княгиня. «Так-то ты за гостеприимство платишь, такую благодарность в сердце питаешь. Ах, змей каков! Откуда же ты такой взялся?» Молодые курцевичи, прищелкивая пальцами, стали на стены, словно бы выбирая оружие, поглядывать, а наместник воскликнул: «Нехристи! Прибрали к рукам сиротское достояние, но погодите! Князь про это уже завтра знать будет». Услыхав такое, княгиня отступила в угол сеней и, схватив рогатину, пошла на наместника. Князья тоже, похватав кто что мог, саблю, кистень, нож, окружили его полукольцом, дыша как свора бешеных волков. «Ко князю пойдешь?» — закричала княгиня. «А уйдешь ли живым отсюда? А не последний ли этот час твой?» Скшетузский скрестил на груди руки и бровью не повел. «Я в качестве княжеского посла возвращаюсь из Крыма», — сказал он. «И ежели тут хоть одна капля крови моей будет пролита, то через 3 дня от места этого и пепла не останется, а вы в лубнинских темницах сгниете. Есть ли на свете сила, какая бы вас могла спасти? Не грозитесь же, не испугайте». Пусть мы и погибнем, но подохнешь и ты, тогда бей, вот грудь моя. Князья, предводительствуемые матерью, продолжали держать клинки, нацеленными в наместникову грудь, но видно было, что некие незримые узы не пускали их. Сопя и скрежеща зубами, булыги дергались в бессильной ярости, однако удара никто не наносил. Сдерживало их страшное имя Вишневецкого. Наместник был хозяином положения. Бессильный гнев княгини обратился теперь в поток оскорблений. «Проходимец, мелюзга, голодранец! С князьями породниться захотел, так ничего же ты не получишь! Любому только не тебе отдадим, в чем нам и князь твой не указчик!» На что пан Скшетузский: «Не время мне свое родословие рассказывать, но полагаю, что ваше княжеское сиятельство преспокойно могло бы за ним щит с мечом таскать. К тому же, если мужик вам хорош, то уж я-то получше буду. Что же касается достатков моих, то и они могут с вашими поспорить. А если даром Елену мне отдавать не хотите, не беспокойтесь, я тоже вас оставлю в разлогах, расчетов по опеке не требуя». «Не дари тем, что не твое». «Не дарю я, но обязательства на будущее даю, и в том ручаюсь словом рыцарским. Так что выбирайте. Или князю отчет по опеке представите и от разлогов отступитесь, или мне Елену отдадите, а имение удержите». Рогатина медленно выскальзывала из княгининых рук и, наконец, со стуком упала на пол. «Выбирайте», — повторил пан Скшетузский, — «или мир, или войну». «Счастье же», — несколько мягче сказала Курцевичиха, — «что богун с соколами уехал, не имея желания на ваших милостей глядеть. Он уже вечер что-то заподозрил. Иначе без кровопролития не обошлось бы». «Так ведь и я, сударыня, саблю не для того ношу, чтобы пояс оттягивала». «Да разве гоже такому кавалеру, войдя по-доброму в дом, так на людей набрасываться и девку, словно из неволи турецкой силы, отбирать?» «А чего же нет, если она в неволю холопу должна быть продана?» «Такого, сударь, ты про богуна не говори, ибо он хоть родства и не знает, но воин прирожденный и рыцарь знаменитый, а нам с малолетства известен и как родной в доме. Ему девку не отдать или ножом ударить — одна боль. А мне, поэтому прощения прошу, но еще раз повторяю, выбирайте». Княгиня обратилась к сыновьям. «А что, сынки, скажете вы на столь покорнейшую просьбу любезного кавалера?» Булыги поглядывали друг на дружку, подталкивали один другого локтями и молчали. Наконец Симеон буркнул: «Велишь бить, маты, так будем. Велишь отдать девку, так отдадим». «Бить худо и отдать худо!» Потом, обратившись к наместнику, сказала: «Ты, сударь, так нас прижал, что хоть лопни. Богун — человек бешеный и пойдет на все. Кто нас от его мести оборонит? Сам погибнет от князя, но сперва нас погубит. Как же мне быть?» «Ваше дело». Княгиня какое-то время молчала. «Слушай же, сударь кавалер, все это должно в тайне остаться. Богуна мы в Переяслав отправим, сами с Еленой в Лубны поедем, а ты, сударь, упросишь князя, чтобы он нам охрану в разлоге прислал. У богуна поблизости 150 казаков, часть из них у нас на постое. Сейчас ты Елену взять не можешь, потому что он ее отобьет. Иначе оно быть не может. Поезжай же, никому не говоря ни слова, и жди нас».